сочельник она решилась насчет Руди. И плевать, что поздно. Лизель пришла к соседям как раз перед самой темнотой и сказала Руди, что приготовила ему рождественский подарок. Руди посмотрел на ее руки, потом на землю по бокам от ее ног. «Ну и где же он, к черту? Ну и отстань!» Но Руди понял. Он видел Лизель такой и прежде. Шалые глаза и липкие пальцы. Ее окутывало дыхание воровства, и Руди чуял его. «Ага, подарок», — заключил он. «Его у тебя еще нет?» «Так? Нет». «И ты не будешь его покупать?» «Конечно, нет. Ты что думаешь, у меня есть деньги?» Снег еще сыпал. На краю травы битым стеклом намерз лед. «У тебя есть ключ?» — спросила Лизель. «От чего?» Впрочем, Руди соображал недолго. Он ушел в дом и скоро вернулся. И сказал словами Виктора Хеммеля: «Пора за покупками». Свет быстро таял. Кроме церкви, все заведения на Мюнхенштрассе закрылись на Рождество. Лизель шагала торопливо, чтобы попадать в ногу со своим голенастым соседом. Подошли к намеченной витрине Штайнер, Шнайдермайстер. На стекле застыл тонкий слой грязи и копоти, нанесенных за много недель. По ту сторону манекены замерли, как свидетели, серьезные и нелепо фронтоватые. Трудно отделаться от чувства, что они все видят. Руди сунул руку в карман. Был сочельник. Его отец находился под Веной. Руди казалось, отец был бы не против, если они проникнут в его драгоценную мастерскую. Этого требовали обстоятельства. Дверь бегло отворилась, и они вошли. Первым побуждением Руди было щелкнуть выключателем, но электричество уже отключили. Свечка есть? Руди переполошился. «Я же ключ принес. И вообще, это ты придумала». Посреди этого спора Лизель споткнулся какой-то бугор в полу. Следом за ней полетел манекен. Зацепился за ее руку и, навалившись на Лизель, распался на части внутри костюма. «Сними с меня эту дрянь!» Четыре куска. Торс с головой, ноги и две отдельных ноги. Избавившись от него, Лизель поднялась и просипела: «Езус Мария!» Руди поднял манекенову руку и похлопал ею Лизель по плечу. Девочка испуганно обернулась, а Руди дружески протянул ей ладонь. «Приятно познакомиться». Несколько минут они медленно продвигались по тесным тропинкам мастерской. Руди направился к прилавку. Споткнувшись о пустой ящик и растянувшись, взвизгнул и выругался, потом вернулся ко входу. «Ерунду затеяли», — сказал он. «Подожди минутку». Лизель сидела, сжимая манекенову руку, пока Руди не вернулся с зажженной церковной лампадой. Его лицо замыкалось в кольце света. «Ну так где этот подарок, которым ты хвалилась? Если кто-нибудь из этих жутких манекенов, то лучше не надо. Дай мне свет». Руди пробрался в дальний левый отдел лавки, и Лизель, взяв в руку лампаду, другой принялась перебирать костюмы на вешалке. Вытянула было один, но быстро передумала. Нет, этот великоват. Еще две прикидки, и Лизель повернулась к Руди с темно-синим костюмом в руках. «Вот этот, вроде твоего размера, а?» Лизель сидела в темноте, а Руди примерял костюм за шторкой, кружок света и одевающаяся тень. Вернувшись, он поднял лампаду повыше, чтобы Лизель могла посмотреть. Высвободившись из шторки, свет встал столбом, сияя на элегантном костюме. Осветил он и грязную рубашку, и разбитые ботинки. «Ну как?» — спросил Руди. Лизель разглядывала его основательно, обошла кругом и пожала плечами. «Неплохо, неплохо. Я выгляжу гораздо лучше, чем неплохо. Ботинки подкачали. И рожа». Руди поставил лампу на прилавок и кинулся на Лизель в притворной ярости. И тут Лизель поймала себя на том, что ей как-то не по себе. Когда Руди споткнулся и рухнул на униженный манекен, девочке стало и легче, и разочарованнее. Руди с полу рассмеялся. Потом закрыл глаза, крепко зажмурил. Лизель метнулась к нему.